Эти там что, меня ищут?» «Последнее предупреждение, Милена Зубкова. Вы окружены. Сдавайтесь!» Словно бы в ответ прозвучало с улицы. Кирилл и Антон, видимо, примеривая роли альфа-самцов, одновременно подошли к окну. Несколько боязливо для обычных самцов приоткрыли занавеску. Во внутреннем дворе было полно офицеров службы вампирской безопасности. Несколько машин перекрывали проход к единственной арке, ведущей на проспект. По периметру стояли сурового вида упыри с автоматами наперевес. На спецназовцах были надеты черные шлемы и бронежилеты, из-за которых кожа их казалась совершенно белой. «Да тут целая армия!» — присвистнул Антон, поправляя очки. «Они думают, что им придется отстреливаться?» «Они просто знают Милену!» — боязливо оглянулся Кирилл. Злата нервно перебирала пальцами краешек скатерти, постепенно раздирая его на части. Сама Милена сидела в полной и совершенно несвойственной для нее прострации, смотря в одну точку. «Что делать будем?» «Я сдаюсь», — внезапно сказала Зубкова и посмотрела на Кирилла большими и очень грустными глазами. «Надоело. Пусть забирают», — вздохнула она. «Пусть судят, отправят в Сибирь убирать снег. Или в Сахару песок отбирать для цемента. А ты за мной поедешь, как жена декабриста, на рудники. В Сахаре же есть рудники, да? И снега много, так много снега». «Ей плохо!» — испугался Кирилл, который предпочел бы, чтобы Зубкова орала и пиналась, чем вот так вот сидела и бессвязно бормотала. «Нам нужно отсюда выбираться!» «Это легко устроить», — меланхолично заметил Антон, аккуратно складывая по полочкам разбросанные книги. «Двор, конечно, перекрыт, но можно воспользоваться крышей. Дома стоят близко друг к другу». «Прыгать по крышам?» — ужаснулся Кирилл. «Крыши в Сахаре тоже есть?» — рассеянно спросила Милена, рисуя пальцем зайчиков на пыльной поверхности стола. «Крепкие африканские крыши». Снаружи все стихло. Через несколько секунд опять включилась рация, а еще заорала сирена и закричали офицеры. «Милена Зубкова! Если вы не выйдете к нам немедленно, мы открываем огонь!» — предупредили с улицы. «Они же шутят!» — вымученно засмеялась Злата. «Кто ж будет палить посреди темной ночи по историческому зданию?» И тут раздался шквал выстрелов. Кирилла отшвырнула от окна. Правда, от стекла все равно мало что осталось. Взрывной волной всех в кабинете разбросало в стороны. Милена рухнула со стула, на котором сидела. Злата очутилась под столом, а Антон, так и не выпустив свои книги, оказался пришпилен к стене. Падение словно вернуло Зубкову к жизни. Подождав, пока первая порция пуль закончится, вампирша поднялась с пола, резко сняла туфли, чтобы удобнее было передвигаться. Проверила в сумке пистолет и посмотрела на друзей по несчастью. «Ну, что стоим? Бежать надо! Они же всех нас расстреляют, а потом скажут, что так и было!» — скомандовала она. Все повыскакивали из укрытий и покинули кабинет. Первым бежал Антон. За ним Злата. Кто-то из этих двоих точно знал дорогу. Следующим шел Кирилл. Милена вылетела последней. На улице все снова стихло. Выходя из дверей, Зубкова зацепилась ремешком сумки за ручку из кованого металла. Чертыхнувшись, вампирша попыталась высвободиться. Кирилл, Антон и Злата уже скрылись за углом. «Бросьте сумку, девушка, потом разберетесь!» Послышалось откуда-то снизу. Милена опустила взгляд и увидела кота, нервно вьющегося возле ее ног. «Вернитесь в кабинет, нужно срочно поговорить». Милена хотела переступить через кота-истерика, который весь день беспричинно орал, а теперь не понимал, как срочно ей нужно убраться из этого дома. Но животное чуть ли не вцепилось когтями в ее ноги. «Быстрее!» — шипел он. Вампирша сама не заметила, как снова оказалась в кабинете. Кот навалился на дверь и захлопнул ее. «Слушай, Леопольд, или как тебя там?» Начала Зубкова, не намереваясь тратить драгоценное время. Но договорить она не успела, так и замерла с открытым ртом. С Рыжим что-то происходило. Кошак резко накренился, начал заваливаться, но еще до того, как коснуться пола, превратился в большой бесформенный комок. У комка появились отростки, похожие на ножки и ручки. Сморщенная голова повернулась, посмотрев на Милену пустыми глазами. Вампирша много чего повидала на своем веку, но это зрелище ужасало. Впрочем, оно продлилось всего мгновение. Странное тельце исчезло, превратилось в пепел. Но это был далеко не конец кошачьей трансформации. Из пепла медленно вырастала высокая фигура. Милена таращилась на нее во все глаза, крепко сжимая клыки от напряжения. Так мог образоваться кто угодно. Возможно, образ кота был не так уж и плох. Вскоре появились черты мужчины со слегка раскосыми глазами и благородным лицом. Он был мало того, что довольно симпатичный, с бледной кожей и желтоватыми глазами без зрачков, так еще и абсолютно голый. У Милены отвисла челюсть. На мгновение офицер почувствовала себя ученицей 4 класса средней вампирской школы номер 1313. На урок полового размножения их классная руководительница однажды привела для наглядности троих своих любовников и начала объяснять, что к чему. «Девушка, вы так смотрите, что я даже не могу нормально извиниться», — произнес мужчина голосом кота. «У нас очень мало времени. Мне нужно кое-что вам сказать». «Так, стоп!» Пришла в себя вампирша, которую еще ни один голый мужчина не вводил в ступор. «Я не буду ничего слушать, пока вы не объясните, кто вы, что вы и чего вам от меня надо. Полагаю, вы не хотите просто посидеть и поболтать в доме, оцепленном спецназом СВБ». Милена подошла к окну и проверила, что там происходит. События развивались довольно быстро. Бойцы совещались и перезаряжали оружие. Скоро последует очередной залп по дому, а потом, наверное, и штурм. Времени было мало, но и кот, или кто, это тоже понимал. «Тысяча извинений, я понимаю, это выглядит странно», — зашептал он. «Меня зовут Барс, я Бажанг. Наверное, вы этого сразу не поняли». «Бажанг?» — оторопела Милена. «Ну да, конечно же, вы поэтому и...» «Кот!» — кивнул мужчина. «Это моя повседневная форма. Хозяину так удобнее». «Хозяину?» — не понимала Зубкова. «Я служу семье Кусановых». С этими словами Барс, словно не смог сдержаться, слегка поклонился в высоту. «Но поверьте, история моей жизни не имеет никакого отношения к тому, что я хочу рассказать». А потом Бажанг заговорил по существу. Он был в семье уже давно и обожал хозяина, Бальтазара Кусанова, который обращался с котом-демоном не как со слугой, а как с равным. С молодыми Кусановыми дело обстояло несколько сложнее. Они иногда забывали, что Барс тоже вампир, всего лишь силой обстоятельств, порабощенный их предками, но в остальном такой же, как они. «Я все равно их очень люблю», — быстро обормотал Барс. «Так вот, Антон, понимаете, он делает что-то ужасное, что-то очень нехорошее. Вы сказали, моего хозяина Бальтазара нет уже с нами. Думаю, в этом виноват Антон». С этими словами голос Барса сорвался на несвойственный мужчинам сдавленный хрип. Бажанг отвернулся, устремив взгляд в окно. Милена надеялась, что он продолжит, но кот-демон замолчал. «Ну же!» — потребовала Зубкова, чуть ли не вцепившись в его плечо длинными, накрашенными ногтями. «А что продолжать?» — вздохнул Бажанг. «Я люблю Антона. Он хороший мальчик. Просто увлекся не тем». «Не тем?» — нетерпеливо воскликнула Милена. На улице снова началось шевеление.